Глава 47. Карлики. Всю неделю ему снился один и тот же сон, настолько перепутавшийся с реальностью, что даже когда он просыпался, кое-какие ошметки этого сна все еще продолжали бродить и блуждать по квартире. Карлики, проклятые вездесущие карлики. Вот они подсаживались к столу, хватали своими маленькими лапками налитый стакан, молодецки выпивали его одним глотком, верещащими голосами ввинчивались в задушевный разговор, перечили, обижались. Моряк отмахивал их небрежным движением кисти, и тогда два карлика с дробным топотом убегали из реальности, пропадали в дебрях клубящегося Пашкиного сознания. Родионов, покачиваясь, брел в туалет, но едва он нащупывал дверную ручку, как дверь с пугающей неожиданностью сама собой распахивалась, и оттуда вышмыгивал проворный карлик, прятался на кухне. «Тьфу ты!» — отплевывался Пашка, долго и тщательно мыл руки, а когда выходил из ванной комнаты, снова поневоле вздрагивал, видя, как две круглоголовые фигурки, взявшись за руки, убегали от него по коридору. В таком виде они встречались Пашке чаще всего, бегали связкой, как будто срослись ладошками. Родионов возвращался в ванную, чтобы отдышаться, долго мочил затылок под струей прохладной воды, вытирался синим сатиновым халатом, но наваждение не проходило. Снова слышались ему верещащие голоса, копытный топоток, но он, упрямо превозмогая страх, шел на эти пугающие голоса, понимая, что поддаваться наваждению не следует, нужно решительно преодолевать растущую тревогу, иначе бесы одолеют окончательно. Несколько раз порывался Родионов бежать из этого страшного дома. Но все попытки заканчивались одинаково. Опять на рассвете отрывал он тяжелую голову от угрюмой лагерной телогрейки с прожженным рукавом, брошенной на тюфяк, видя все то же серое утро, и не догадывался, что на самом деле утро ясное и солнечное, что это только многолетняя сажа и копоть, накопившаяся на стеклах, превращает радостный солнечный мир в мрачную депрессивную муть. Он обводил глазами стены со стершимися обоями, залатанные обрывками газет и плакатов, и опять видел кривой диван в углу, на котором кто-то тяжко, с постанованиями и всхлипами, дышал. Дышал, значит, жил. Родионов поспешно закрывал глаза, чтобы не оскорблять взгляда мерзостью запустения. Но и с закрытыми глазами видел все те же серые стены, тот же обитаемый диван, но прибавлялось еще кое-что, а именно чьи-то мертво свесившиеся с потолка ноги в стоптанных кроссовках, с такой трезвой ясностью поворачивавшиеся из стороны в сторону, что он, пронизанный электрическим ударом испуга, вздрагивал и спешил открыть глаза. Удавленник пропадал бесследно, но долго еще покачивался обломок желтой люстры, примагничивая к себе Пашкин взгляд. И такая погибельная тоска теснила грудь, что забывалась напрочь тошнота и головная боль. Если бы не эти ноги в кроссовках, то Родионов снова закрыл бы глаза, свернулся калачиком и провалился, спрятался от всего белого света. Однажды в полночь скрипнули вдруг пружины дивана, и, приглядевшись, Павел увидел, как сосед его, стуча коленками по полу, что-то нашаривает в темноте под диваном. — Ты чего? — испуганным шепотом крикнул Родионов. — Палеанты! — шепотом же отозвалась темнота. — Что палеанты? — вздрогнув, спросил Павел. — Палеанты ищу! Раскатились! Павел обо всем догадался и опустил голову на телогрейку, не сводя, однако, настороженного взгляда с человека, у которого раскатились какие-то ведомые лишь ему одному страшные палеанты. Иной раз и зарезать могут из-за палеантов. Человек повозился в темноте, удовлетворенно хмыкнул и снова забрался на диван. Нашел, с облегчением подумал Родионов. Снова установилась неподвижная глухая тишина. Нервы его визжали в ночном безмолвии. Какая-то неспокойная ночная муха начинала вдруг подавать зовы бедствия, пытаясь рывками разорвать невидимую паутину. Жужжание ее раз от разу становилось все натужнее и басовитее. Все длиннее были паузы, во время которых она молча копила силы для нового безнадежного рывка. «Яко грешник, выпутывающийся из бесовских сетей», — подумал Родионов. Потом опять со всех сторон навалилась тишина. Он лежал, прислушиваясь, и это полное отсутствие звуков теперь раздражало еще больше. Хотелось, чтобы поскорее муха подала свой сигнал, и прекратилась мука бесплодного ожидания. Что-то тяжко, с предсмертной судорогой, всхрапнуло и забилось на кухне. Карлики душили лошадь. «Холодильник», — догадался Родионов, вытирая с шеи мгновенно выступивший холодный пот. На рассвете ожила несгибаемая муха, безнадежно запутавшаяся в дальнем углу в паутине. Замолкла на секунду и снова жужжала, жужжала, жужжала. Теперь хотелось тишины. «Карл у Клары украл кораллы», — думал вдруг Родионов о произнесенной вчера фразе. А карлики обиделись на эти слова его и убежали. Они обиделись, карлики-то? Не было ни сна, ни покоя. Беспощадное чувство громадной, непоправимой потери, смертного греха, личной вины перед всем человечеством не давало ни на минуту расслабиться, перевести хотя бы дух. «Не было ничего страшного», — говорил сам себе Родионов. «Никого не убил, не предал, не украл». Но невидимая рука соскребала предлог «не» и оставалась голая с увеличившимися обвинительными пробелами. «Убил, предал, украл». Человек на диване замычал и сел, обхватив взъерошенную голову руками, стал мерно раскачиваться из стороны в сторону, подвывая. «Кающийся волк», — подумал Родионов, — «театр мимики и жеста, закрепощенного тела». вспомнил он, — «это тот, как же его, тоже несколько суток не может отсюда вырваться. Все хвастался женой и детьми, а домой не звонит». Боится бедолага. И тут, по крайней мере, треть греховной тяжести сама собой свалилась с плеч Родионова и перелегла на плечи. Да как же его? Комаров. Вспомнил, наконец, он фамилию Горюна. «Не один я такой на свете», — утешался Родионов, глядя на сокамерника, плечи которого клонились ниже и ниже, словно и в самом деле легла на них часть Пашкиных грехов. Родионов невесело улыбнулся. Поражала примитивность ситуации, идиотская простота двухходовой схемы той ловушки, в которую они угодили. Чего проще, встать и уйти отсюда только и всего? Сейчас моряк снова принесет водку, надо выпить одну рюмку, одну, Родионов, похмелиться и тотчас уходить. Немного разожмется грудь, потеплеет на сердце. Это единственный узкий просвет, несколько спасительных минут, когда можно вырваться, уйти. Вчера был такой момент, и позавчера, но как-то незаметно выпивалась и вторая рюмка, коварная, потом почему-то сразу и третья, а потом уже, после четвертой и пятой, приходила мысль, а хорошее это все-таки дело, вот так сидеть с друзьями. Люди-то все славные, душевные, жалко их бросать одних в этом логове. И моряк, родимый ты мой человече, запевал неожиданно, сжав зубы и поигрывая желваками, тряхнув головой. Вечер черные брови насупил, чьи-то кони стоят у двора. Запевал моряк по фамилии Игорь Тюленев, подперев ладонью щеку и прикусывая зубами фильтр дымящейся сигареты. Не вчера ли я молодость пропил? Это уже Комаров, опередив всех на целый такт, вступал дурным громким фальцетом, взмахивая рукой, будто сметая жизнь свою со стола. «Разлюбил ли тебя не вчера?» — подтягивал Родионов. И сладкая слеза копилась у переносицы. «Эх, Ольга, Ольга!» Посреди песни в комнату, взявшись за руки, врывались два Карла. Из давешнего кошмара, но они уже не пугали Родионова. Он уже почти привык к их неожиданным появлениям и исчезновениям. Карлики принимались разливать по рюмкам и чашкам водку. Пение на секунду прекращалось, торопливо выпивалась эта водка, и, не восстановив еще дыхание, Комаров, всплеснув руками, снова опережал всех. «Наша жизнь...» что былой не была. И после общего дружного вздоха все вместе, кто схватив себя за голову, кто с искаженным от отчаяния лицом, всею мимикой, всеми мышцами лица участвуя в песне, а карлики, даже положив лапки друг дружке на плечи, лаяли протяжно изо всех сил. «Головаль ты моя удалая!» И уже глухо, рыдающими голосами добивали свою неудавшуюся забубенную жизнь. «Да чего ж ты меня довела?» Несколько мгновений стояла тишина, а потом Комаров, самый робкий и пугливый из всех, став после выпитого самым решительным и храбрым, хватал бутылку со стола и, размашисто расплескивая кругом, разливал остатки. Поднимался оживленный гам, бессвязный, взволнованный разговор. «Что жена? Баба!» — плевался Комаров. «Волк собаки не боится, только лая не любит». «Молодец!» — хвалил моряк Тюленев. «Вот это по-мужски, это по-нашему». «За борт!» — стучал по столу Комаров так, что подпрыгивали чашки. Криво усмехалась хозяйка квартиры, затягиваясь окурком примы и прищуривая слезящиеся от дымка глаз. Тощая, с выбитыми клыками, была похожа она на чуму, ее так и звали — чума. И сколько ни допытывался Родионов, настоящего ее имени он так и не узнал. «Моряк с печки бряк!» — тихо ворчала чума. «Самая крепкая дружба у моряков!» — возражал ей Тюленев. «Ольга, Ольга, Ольга!» Время от времени появлялись здесь новые люди, похожие друг на друга, появлялись и снова исчезали. А однажды утром, войдя в эту комнату, Павел увидел лежащего у стола человека с разбитым в кровь лицом, которому моряк вливал водку прямо из горлышка, приговаривая ласково: «Пей, малыш, пей! Ошиблись мы, извини, пей, малыш!» Удивительное дело, за эти несколько дней, проведенных ими безвылазно в тесной квартире, все заметно поистрепались, поплюгавили и осунулись. Один только моряк с каждым днем все больше наливался багровой силой, мордел и расцветал. Никому не удавалось увидеть его спящим. С каждым днем он становился все более энергичным. Его организм быстро справлялся с отравой, перерабатывая ее в здоровый цветущий багрянец щек. Волосы его жили отдельно. Казалось, они пошевеливаются на свежем ветру. У всех же остальных, они, потеряв блеск, вяло сбились в сосульки, в серые потные прядки шерсти. Накануне моряка тряхнуло током, когда он наспор сунул пальцы в разбитую розетку. От этого густая шевелюра наэлектризовалась, встала дыбом на затылке и висках и стояла так все эти дни. Ничем нельзя было пригладить и уложить ее на место. «Самая крепкая дружба у моряков!» — снова стучал кулаком Тюленев по столу. Падали на бок стаканы и чашки. «Моряк!» — с печки бряк! — острил и хохотал над шуткой человек с разбитым в кровь лицом, и тогда моряк медленно вставал, разминая пальцы, и грозно сдвигал брови к переносице. Замечалось вдруг, что выпивка закончилась, и моряк снова пропадал в пространстве, впрочем, ненадолго. И еще один день молнии вспыхивал и сгорал. Наступала новая ночь. Комаров в трусах до колен подошел к окну и, перетаптываясь наклейком, как пластырь, линолеуме, стал наливать воду из графина в стакан. Набулькал, поглядел на свет и поставил нетронутый стакан на подоконник. — Не могу! — хрипло и безнадежно провыл и сел на диван. — В чем дело? — не понял Родионов. Тот поднял голову, удивившись, что кто-то еще находится в комнате. — Там кто-то сидит. Существо. Я наливаю, а оно приговаривает. Быть, быть, быть. А зачем мне быть? — Молчи, — оборвал Родионов. — Пей свою воду и пойдем сдаваться. — Да, пора сдаваться, — согласился Комаров. — Пока моряк ушел. Или, может, слушай, по рюмочке, а потом уже... — Нет, брат, так нам отсюда никогда не выбраться. За мной. Они, стараясь не шуметь, вышли в полутемную прихожую. Комаров завозился с дверью, ища задвижку. На кухне кто-то невнятно бубнил, за мутной стеклянной дверью вильнуло аквариумное движение. «Это карлики», — догадался Родионов, все еще не разобравшись до конца, есть они или приснились ему, эти спивающиеся циркачи. Комаров засветил спичку и присел на корточки. «Да», — решил Родионов, — «есть». Замок был врезан как раз под рост карликов в полуметре от пола. Комаров зажег еще одну спичку, и снова сомнения охватили Родионова. Весь косяк снизу доверху был совершенно изуродован и измочален, словно он долгое время служил подставкой для рубки дров. Огромные острые щепы искалеченного бруса торчали по всей длине косяка. Только в самом низу, как раз в полуметре от пола, оставалось местечко, пригодное для крепления замка. Так что карлики были ни при чем. Комаров тяжко хрипел бронхами, возясь с замком. Наконец справился с завизжавшей дверью, и приятели на цыпочках покинули пьяную квартиру. Все время, пока они осторожно спускались по лестнице, Родионов решал для себя неразрешимый вопрос о карликах. Но едва только они выскочили из подъезда на солнечную улицу и вдохнули полной грудью, тотчас стал рассыпаться, как мираж, оставленный за спиной страшный дом. И Родионов быстро зашагал прочь, не оглядываясь. Через десяток шагов его догнал отставший Комаров. — Сань! — дернул он Пашку за локоть. — Слышь, Сань, нельзя так. Не по-людски получается. — Что не по-людски? — не понял Родионов. — Сань, давай по пивку. — Не по-людски так вот домой идти. — Ладно, поколебавшись мгновение, согласился Пашка, оглядел с ног до головы понурую, сутулившуюся фигуру Комарова. Действительно не по-людски, не по-людски, с подвывом твердил тот. Родионов пошарил по карманам, нашел несколько смятых тысяч. На пиво хватало. И это солнечное утро, так невинно начавшееся в пивной, постепенно и нечувствительное, переродилось в сумбурный, крикливый день. Неведомо откуда нашлись вдруг деньги, и шаткий столик на длинной ноге облепился новыми знакомыми и приятелями, придвинут был вскоре и второй столик. «Старик, как выйти из этого запоя? Как?» — домогался Пашка, положив руки на плечи седенького иссохшего дедушки, похожего на монастырского послушника, который глядел на всех светло-голубыми, удивительно ясными глазками. «Не могу сказать, Саня», — честно признавался старичок, терзая деснами сухую рыбину. «30 лет пью. Ни разу не выходил. В натуре не знаю. Пей, Санек». К вечеру деньги иссякли. «Ко мне, Саня!» — решительно и уверенно предложил Комаров. «Деньги плевать. Не на то казак пьет, что есть, а на то, что будет. У бабы моей наверняка есть что-нибудь. Она баба у меня добрая, ласковая», — уговаривал он сомневающегося Родионова. «Примет за милую душу. Поедим хотя бы, закусим. Картофеля нажарим. Она, Сань, гостей любит. Любит гостей-то. Как гости не любить? Гость — святое дело», — бормотал Комаров, ведя по лестнице упирающегося Родионова. Когда дверь широко распахнулась, и Пашка глянул на ласковую бабу, ноги немедленно понесли его вниз, вниз, вниз по изломанной крутой лестнице. Одинокий аплодисмент прозвучал наверху, и Родионов прибавил шагу. И еще один аплодисмент, и снова наддал Пашка ходу. В конце переулка нагнал его Комаров. Некоторое время шли быстро и молча. «Ничего, ничего», — заговорил Комаров. «Сейчас вот завернем вот сюда». Он ввел Пашку в железные широкие врата. «Тут я сторожем», — объяснил Комаров. «Стройку стерегу». «Стоп! Вот что, Саня! Я тебе, Саня, жесть отдам. Отличная жесть, цены нет. Тебе бесплатно», — заметив слабое сопротивляющееся движение, предупредил он. «Вместе донесем. Далеко живешь?» «С километр, наверное, отсюда», — вяло соображал Родионов. «На кой мне эта жесть? Куда я ее дену?» «Загонишь, Саня!» — горячо зашептал Комаров, беспокойно озираясь. «Возьмем листа по три, только скрутить надо». «Воровать — грех», — опомнился вдруг Родионов. «Тюрьма же! Грабь награбленная!» — успокоил Комаров. Они долго сворачивали в тугие трубы вырывающиеся и взвывающие листы, перевязывали их проволокой, и все это время Родионов думал, зачем? Но сил сопротивляться напору ставшего вдруг энергичным и бодрым Комарова не было. Сдавленно крикнув от напряжения, он взвалил на плечи страшную тяжесть громадных и жестких труб. Жилистый Комаров уже проворно выбегал из ворот, мелко семеня на кривых воровских ногах. Со спины похож он был на узбека, несущего в свой дом свернутый бухарский ковер. Трубы то клонили их вперед, и тогда они бежали на полусогнутых ногах, пытаясь выровнять положение, то вдруг начинали заваливать на спину, то тянули к обочине. Друзья упрямо двигались по вечерней улице. То и дело они сталкивались, бились в стены, высекая искры и штукатурки. Родионов вышел вперед, прокладывая дорогу через дворы, где собаки, увидев качающиеся горбатые фигуры, рвались с поводков, а примолкшие пенсионеры долго и подозрительно глядели вслед. Они мели плечи, ноги мелко дрожали в коленках, когда они с хрипом взобрались на горб моста. Где-то за спиной взвыла милицейская сирена, и они, пригибаясь, тяжко поскакали к спасительной арке ближнего дома. Свалили с плеч железо, закатили в кусты и присели в детском теремке на низенькую и неудобную скамеечку. «Нахрена мне эта жесть?» Отпыхавшись горько, сказал Родионов. «Бизнес есть бизнес, Сань», — возразил Комаров. «Далеко еще? 300 метров. Дотащим». Комаров помолчал. «Я, Сань, у тебя перекантуюсь пару ночей?» «Исключено. Теща с дежурства придет, даст жару», — поспешил солгать Родионов. «Теща? Уважаю». «Ладно, пойду объект сторожить», — решил Комаров. «Там, кстати, работы непочатый край. Таскать, как говорится, не перетаскать. Но давай последний бросок». К счастью, в доме все в этот час находились в своих комнатах. Стараясь действовать по возможности тише, и все-таки едва не снеся аквариум, они пробрались к Родионову и свалили трубы у стены под окном. Комаров попрощался и пропал навеки. После его ухода Пашка, не раздеваясь, рухнул на диван и провалился в темную бездну.